Болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, и лопнула броня. И мелкими осколками поранила меня. Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне, А танк с броней пробитой догорает в стороне. Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. И вот нас вызывают в особый наш отдел. Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Вы меня простите, это я им говорю. В следующей атаке обязательно сгорю. Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Ой, Люба, братцы, жить танковой бригаде не приходится тужить.